58. Грех сребролюбия и модули. Как известно в православии, вторым из смертных грехов считается сребролюбие. И с этой стороны стремление к прибыли есть стремление к греху сребролюбия. А постановка стремления к прибыли в основание модуля в его цель автоматически делает весь модуль направленным на сотворение греха, делает его грешным модулем. Слово «грех» переводится как «разрушение». Следовательно, раз с позиции православной религии стремление к прибыли есть стремление к одному из главных смертных грехов, то православные люди должны бы особенно внимательно изучать конструкцию созидательных и разрушительных модулей. Ведь созданный разрушительный модуль самым беспощадным образом заставляет людей грешить, разрушать. И в этом случае вопрос стоит так: или разрушай, греши, или уничтожай разрушительный модуль и создавай на его месте созидательный. Кто-то скажет, что есть и третий путь – не подчиняться разрушительному модулю. Такое мнение глубоко ошибочно. Модули, хоть созидательные, хоть разрушительные, вариантов неподчинения не оставляют. Их установки до тех пор, пока модули существуют, выполняются жестко и точно. Как художественный пример, иллюстрирующий это положение, можно привести сюжет советского фильма «Визит дамы», вышедшего на наши экраны в 1989 году. В главных ролях Гафт и Васильева. Сюжет основан на том, что в некий захолустный город приезжает миллиардерша и создает в нем, говоря на языке модульной теории, некий модуль. Она объявляет, что обязуется подарить городу 1 миллиард долларов в обмен на смертный приговор человеку, который жестоко обманул ее в молодости. Половину этих денег она обещала мэрии, а вторую обещала раздать жителям. Но деньги город получит только в том случае, если совершит убийство этого человека. Фильм многоплановый, и его можно было бы разобрать с разных сторон. Но нас здесь интересует пока только один слой. Вначале заявление миллиардерши вызвало у жителей города резкий протест. Все шумно стали возмущаться, на что миллиардерша ответила, что она не торопится и подождет. Она знала, что говорила. Заработали правила движения денежных потоков, что входили в состав созданного миллиардершей модуля. Сразу же после ее обещания в изобилии появились жители, которые стали брать в магазинах вещи и продукты в долг, а магазины и лавочники стали товар в долг отпускать. Каждый конкретно убивать приговоренного миллиардершей вроде бы и не собирался, но каждый на уровне подсознания ожидал, более того, был уверен, что такое убийство случится и его личные долги покроются. И чем они были выше, тем ближе была смерть обреченного. Но воочию ее приближение видел только обреченный. Все остальные жители участвовали в создании обстановки убийства. Хотя, повторимся, никто конкретно на убийство вроде бы и не был способен. В конечном итоге город совершил убийство. Миллиардерша не сломала созданный ею модуль, не изменило правил движения денежных потоков, в него входящих, и модуль сработал. Цель, лежащая в его основании, была достигнута. Очень наглядный сюжет. Похожие механизмы действовали в нашем обществе, когда наши люди брали ваучеры, несли деньги в МММ, РДС. Никто при этом не собирался убивать свою страну. Но все вместе, выполняя навязанные злой волей правила движения денежных потоков, подчиняясь им, сделали это. Но об этом разговор ниже. Исключения? Да, как и в любом другом деле, бывают и исключения. Можно избежать, правда очень и очень приблизительно, подчинение требованиям разрушительного модуля. Есть такой путь, и он состоит в следующем. Так как любой модуль требует некоторого масштаба, то он может существовать только в обществе, среди некоторого количества людей, хотя бы. Поэтому можно попытаться выйти из-под влияния разрушительных модулей через покидание общества, через уход от людей. Так издревле и в разных религиях, кстати, решали вопрос различные старцы, уходя в укромные места, в скиты, являя нам при этом личные примеры скромного и аскетического способа жизни. Определенное положительное влияние примера этих подвижников на жизнь всего общества отрицать нельзя. И люди не зря их помнят и чтут. Но ясно, что такое отстраненное от общества поведение в принципе не способно прекратить влияние разрушительных модулей на общество, так как оно не может непосредственно и осознанно уничтожать разрушительные модули. Ведь модули среди людей существуют. Единственно надежный способ освободить людей от действий в греховном русле разрушительных модулей состоит в уничтожении разрушительных модулей и замене их созидательными. В одиночку созидательный модуль не создашь и разрушительного не уничтожишь. Отсюда простой вывод, что действия по уничтожению разрушительных модулей и по созданию созидательных – это действия всегда среди общества. Верен и такой тезис – действия по созданию разрушительных модулей также являются общественными и выполняются обманутыми людьми, которых соблазняют и обманывают корыстные люди. Потому Иисус Христос не себе проповеди читал, а людям, просвещал их и призывал к действию. Так что сребролюбие помогает создавать разрушительные модули, и по этой причине гордыня очень охотно берет его себе на вооружение, потому что позволяет через разрушение возвышаться над остальными. Подведем некоторый итог разговору о связи греха, сребролюбия и разрушительных модулей. Понятно, что в современных условиях сребро находится прежде всего в прибыли, и, следовательно, ставить во главе всего прибыль – это все равно, что ставить на это место смертный грех – сребролюбие. Казалось бы, этого уже хватает для понимания, что из этой затеи ничего кроме греха не будет. Но опыт показывает, что для глубокого понимания этого общего положения нужен разбор конкретных примеров. Поэтому в нашем повествовании мы будем разбирать действия разрушительных модулей. Это должны уметь даже дети, еще до того, как научатся читать. Мы, взрослые, должны научиться учить этому своих детей, когда те находятся еще в возрасте почемучек и постоянно интересуются, что такое хорошо, а что такое плохо. Но внимательный читатель уже, вероятно, задает себе и автору вопрос. Позвольте, но ведь говоря о созидательных модулях, мы также говорили о прибыли. Мы даже говорили, что снижение цен способствует ее повышению, так как увеличивает количество реализуемых изделий и, соответственно, увеличивает массу прибыли. И в том разговоре, в том пояснении, прибыль и стремление к ней не осуждалось. В чем дело? А дело в том, что созидательный модуль в обязательном порядке направляет создание какого-то полезного, нужного, общественно полезного изделия. Прибыль в этом случае сопровождает реализацию, сбыт этого полезного изделия обществу, людям, а созидательный модуль создает плюс к этому условия, чтобы это все происходило справедливо. Другими словами, в условиях действия созидательного модуля прибыль отражает продвижение полезной вещи в общество, и потому в ней нет чего-то преступного. К тому же, в созидательном модуле прибыль не стоит на первом месте по важности. Прибыль в созидательном модуле – только один из параметров, характеризующих процесс созидания. Приоритетного значения она не имеет. Главное в созидательном модуле – достижение общественно необходимого действия, лежащего в его основании. Другое дело – прибыль разрушительного модуля. Разрушительный модуль не сопровождает появление какой-либо полезной продукции. У него задача, вообще не связанная с производством чего-либо полезного. Его задача одна единственная, и она лежит в его основании, достижение прибыли. А это значит отобрать у людей деньги. И хотя в конечном итоге разрушительный модуль, стремясь к снижению себестоимости добычи прибыли, приходит к насилию, он старается грабеж организовать так, чтобы жертва об этом по возможности даже и не догадалась. Вот и все. Поэтому прибыль разрушительного модуля лишь показывает, сколько денег отобрано у населения. Какой-то дополнительной продукции разрушительный модуль не создает. По идее, прибыль созидательного модуля и прибыль разрушительного модуля нужно бы назвать разными словами. У автора даже слово для прибыли созидательного модуля на языке вертелось. Кэрбыль. Как производная от сокращения КЭР, коэффициент эффективности работы. Это понятие ввела в экономику кандидат экономических наук Кизуб. Но что-то пока остановило от движения в этом направлении, и пока принято решение остановиться на варианте разъяснения, что у разрушительного и созидательного модулей совершенно разная прибыль. У созидательного – созидательная, за которой стоит созданная продукция, а у разрушительного – ворованная. Сейчас трудно сказать, как сложится дальнейшее прохождение мировоззренческого сдвига именно в этом месте. И какие понятия вокруг прибыли сложатся? Возможно, что будущее введет разные термины для обозначения созидательной и ворованной прибыли. Но для начала мы все должны научиться различать созидательные и разрушительные модули. Начинать учиться различать их удобнее всего по следствиям. Следствия из разрушительных или созидательных модулей определяют всю нашу жизнь. Высокие или низкие цены, величину заработной платы, совершенство условий труда и жизни, справедливость, нравственность и многое другое. Мы уже разбирали модули из жизни. Теперь для тренировки построим некоторые созидательные модули. 59. Строим созидательный модуль. У всех дома есть телевизор, и далеко не всех устраивает, как он работает. Существует даже известная интермедия Райкина, в которой он говорит: «Я на него работаю, а он на меня работать не хочет». Вот и попробуем для тренировки построить созидательный модуль про телевизор, который на меня работать не хочет. Первое. Строительство модуля начинается с выяснения его основания, фундамента, на котором он стоит. Для созидательного модуля это общественно необходимое действие. Напоминаем, что в основе выяснения общественно необходимого действия в обязательном порядке лежит безденежный анализ ситуации. Следуя этому порядку, выясним, в чем состоит общественно необходимое действие телевизора. На этот вопрос обычно сразу отвечают правильно, примерно так, чтобы говорил и показывал. Второе. Вторым действием по строительству модуля будет конструирование правил движения денежных потоков, таких, чтобы деньги циркулировали строго через общественно необходимое действие телевизора. Для выполнения этого условия правила движения денежных потоков могут быть, например, такими. Предположим, что существует некоторый ГОСТ, в котором записано, что телевизор первого класса должен работать в течение 10 лет, и что один год эксплуатации телевизора стоит 70 рублей. Таким образом, приобретая телевизор, мы платим в кассу магазина 700 рублей и забираем телевизор домой. Но согласно упомянутому ГОСТу, на этом наши отношения с магазином и заводом не кончаются. Предположим теперь, что телевизор проработал 3 года и отказал. Ну и пусть. Говорим в этом случае мы. Берем телевизор и несем его в ближайший магазин, где его с удовольствием принимают. И также без разговоров. С удовольствием выплачивают нам ту сумму денег, на которую телевизор не доработал. При покупке мы платили 700 рублей. Год работы телевизора стоит 70 рублей. Телевизор отработал 3 года, а это значит, что он отработал 210 рублей. Разницу между ценой телевизора 700 рублей и той суммой, которую действительно отработал телевизор, 210 рублей, нам магазин и выплатит. Она составит 490 рублей. Выплатит с удовольствием. Причина в том, что тот же ГОСТ, предписывая магазину переслать негодный телевизор на завод-изготовитель, предписывает на этом же основании снять с расчетного счета завода-изготовителя в безоговорочном порядке и через банк перечислить магазину. Во-первых, 490 рублей, что выплатили нам. А во-вторых, еще некоторую сумму, допустим, еще 100 рублей, которые магазин может израсходовать по своему усмотрению, например, на заработную плату. Третье. Сразу же оговорим масштаб этого созидательного модуля. Он в данном случае очень прост. Им является следующий перечень необходимых условий. Завод, магазин, банк, сам потребитель и ГОСТ, точнее закон, в котором записаны все те правила движения денежных потоков, о которых мы говорили выше. Thank you.